Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Денис Драгунский. Жизнь Дениса Кораблева. Филфак и вокруг. Автобиороман с пояснениями. Читают Алексей Богдасаров и Денис Драгунский. Глава первая. Начало. В 1973 году я окончил филфак МГУ. Было место в аспирантуре, даже два места, для меня и для моего однокурсника Миши Бибикова, в Институте истории СССР, в отделе, где занимались античными и византийскими проблемами. Заведующий этим отделом профессор Владимир Терентьевич Пашута нас и позвал. Там была необычная ситуация. Историк Антоний Флоровский, брат знаменитого богослова Георгия Флоровского, завещал деньги для стипендий молодым российским ученым. Этот, выражаясь по-нынешнему, грант попал в Институт истории СССР, но сам Флоровский жил и умер в Европе, выражаясь по-тогдашнему, был белоэмигрантом. Грант от эмигранта — такое везение. Вдруг бабах, родной факультет мне не подписывает характеристику. Что такое характеристика в те годы? Это на самом деле рекомендация, а партком факультета мне эту рекомендацию не дает. Почему? Никто ничего не может толком объяснить. Прихожу к нашему факультетскому партсекретарю профессору Юшину, а он говорит: «Что же вы, дорогуша, так плохо изучали политэкономию? Вот у вас по политэкономии социализма трояк, нехорошо, а по капитализму четыре. Если бы наоборот, еще туда-сюда. А так? Идеологически неправильно давать вам положительную характеристику». Ясно, что врет. Надо что-то делать или хотя бы понять, в чем дело. У меня был друг Саша Жуков. У него отец был академик, директор Института всеобщей истории. Я набрался сил и попросил у него помощи. Академик Евгений Михайлович Жуков позвонил секретарю парткома МГУ товарищу Протопопову. Что случилось? Такой способный молодой человек. Казалось бы, звонок от члена Президиума Академии наук СССР, председателя Международного комитета историков и прочее, и прочее. Но ничего не вышло. И вот почему. На подъеме была очередная волна эмиграции. И именно в те 2-3 года, 1973-1975, с отъезжантов решили взыскивать деньги за обучение. Вас, ребята, бесплатно учило наше советское государство, теперь верните ему потраченные на вас деньги. С тех, кто просто окончил вуз, планировалось брать что-то около 4-5 тысяч рублей. Сумма серьезная, но, в общем-то, подъемная для советской семьи, дешевле автомобиля. А с окончивших аспирантуру чуть ли не 15 тысяч, невообразимо. Товарищ Протопопов все объяснил. Этот ваш Драгунский, мало того, что еврей по отцу, а отец его вдобавок еще и в Нью-Йорке родился. Рано или поздно такие люди эмигрируют. Вот он однажды решит уехать. Мы с него захотим взять 15 тысяч за аспирантуру. А он скажет: я не на ваши советские деньги учился, а на заграничный подарок белоэмигранта Флоровского, поэтому фигу вам с маслицем. И ведь будет прав, и мы будем вынуждены отпустить его бесплатно. Так что извините. Я бросился к своим на кафедру. Говорю, это несправедливо. Я 2,5 года был председателем научного студенческого общества, был членом комитета комсомола, помогал кафедре, вел занятия по латыни со студентами отделения русского языка, когда у нас не было людей. Теперь помогите мне! Но давайте с самого начала. 1 сентября 1968 года было воскресенье. Повезло. Первый день занятий, 2 сентября. Было очень солнечно. Вообще все лето было солнечным, и так продолжалось почти до конца осени. Мы собрались на психодроме. Мы — это счастливцы, которых приняли на первый курс филологического факультета МГУ. А психодром — это скверик старого университетского здания за чугунным забором с двумя калитками справа и слева, с двумя памятниками — Герцену и Огареву из серого бетона, которые прятались по углам в кустах. Они были почти одинаковые. Я смотрел на них 2 года, но так и не запомнил, где там Герцен, а где Огарев. Кажется, Огарев слева, ближе к филфаку. Посредине этого очень красивого здания, выстроенного покоем, был выступ с восьмиколонным портиком и двумя лестницами, ведущими в читальный зал, где я никогда не был. Внизу, под этими лестницами, узкий полукруглый ход в довольно длинный, 50 метров, тоннель, который выводил, и сейчас, наверное, выводит, в огромный старый университетский сад. Если войти в этот тоннель с психодрома, то сразу направо была большая столовая, в которой мы довольно часто обедали и пили пиво, иногда со сметаной, была у нас такая странная забава. А в конце тоннеля был туалет. По этой причине сам тоннель назывался «Пищетракт». В правом крыле был маленький скромный вход в знаменитый Институт восточных языков МГУ, который года через три переименовали в ИСАА, Институт стран Азии и Африки. А вот слева, ближе к улице Герцена, такая же скромная дверь с маленькой вывеской «Филологический факультет». Итак, мы стояли на психодроме. Нам велено было прийти к 9 утра. Стояли толпой, не решаясь войти в эту маленькую дверку, и правильно делали, потому что из этой дверки вышел какой-то человек и сказал: «Первокурсники, за мной!» Мы вышли из калитки, перешли улицу Герцена и вошли в другую калитку, в так называемое новое здание университета, творение архитектора Евграфа Тюрина и построенное лет через 50 после первого, старого, которое строил великий Матвей Казаков. Вот почему Соленый из трех сестер говорил, что в Москве два университета. Это мне кто-то умный объяснил за те 3 минуты, покуда мы шли с психодрома вслед за нашим провожатым. Обогнув памятник Ломоносову, мы вошли в роскошное парадное здание экономического факультета. В 1970-м туда переехал журфак. Кстати, именно там мы писали вступительное сочинение, потому что в нашем здании больших аудиторий не было. Поднявшись по внутренней парадной лестнице, мы вошли в ком-аудиторию. Тогда она так называлась — коммунистическая, бывшая богословская, ныне академическая. Огромный амфитеатр с полукруглыми дерматиновыми скамейками и удобными полочками, которые тоже шли полукругом и позволяли разложить книги и тетрадки для конспектов. Началась торжественная церемония вручения студенческих билетов. Какие-то нам тогда еще неизвестные мужчины и женщины сидели за столом, а на кафедру вышел мужчина в черном костюме с довольно противным выражением лица. Казалось, он был чем-то сильно недоволен. Его длинный нос спускался к верхней губе, которая кривилась в презрительной усмешке. Кто-то сказал, что слово предоставляется декану филологического факультета, доценту, мы все это сразу заметили, не профессору, а доценту, Алексею Георгиевичу Соколову. «Ну и рожа», — сказала какая-то незнакомая девушка, сидевшая рядом со мной. Я решил заступиться за декана и сказал: «Ну и что такого? Рожа как рожа». «Нет, ты посмотри», — прошептала она, — «как губы надул и глазами вертит, как будто...» «Как будто что?» — спросил я. «Как будто пирожок кушал, а там лягушка оказалась. Глотать противно, а выплюнуть неудобно». «Какая одаренная девушка», — подумал я. «Какой талант образности». Декан Соколов, в отличие от двух следующих деканов, Леонида Григорьевича Андреева и Ивана Федоровича Волкова, которых я не застал деканами, но знал профессорами и не раз общался с ними, всегда казался мне человеком холодным и надменным. Впрочем, я с ним никогда не разговаривал, но вид у него был именно такой. Однако через много-много лет одна моя хорошая знакомая, которая писала под его руководством то ли диплом, то ли диссертацию, убежденно говорила, что Алексей Георгиевич — человек очень добрый, милый, тонкий знаток литературы Серебряного века, а кроме того, фотограф-любитель. Но любитель серьезный. У него были какие-то особенные фотоаппараты и объективы, и он делал потрясающе красивые женские портреты. Ну что ж, бывает. Тем временем декан Соколов произнес короткую речь, почему-то подчеркнув, что перед нами открывается прекрасная и, можно сказать, святая перспектива — стать народными учителями. Он так и сказал. Потом я понял, что это было отражение какого-то глубокого идейно-методического конфликта в руководстве филологического факультета. Одни считали, что задача филфака — готовить исследователей, ученых, а другие, что готовить надо учителей. Сейчас мне кажется, что в этом споре, скорее всего, было что-то личное. Кому-то декан Соколов хотел накрутить хвоста, потому что учителей все-таки, хочешь не хочешь, готовят в педагогическом институте. Я говорю об этом с такой уверенностью, потому что на третьем курсе был свидетелем открытой стычки на глазах чуть ли не всего филфака между деканом Соколовым и его заместителем, доцентом Михаилом Никитичем Зазулей. Доцент Зазуля, обращаясь к нам, говорил, что мы должны делать новые открытия, становиться учеными, раздвигать горизонты науки и так далее. А выступивший вслед за ним декан Соколов тут же сказал: «Михаил Никитич ошибается. Филфак готовит народного учителя». Закончив свою речь, декан Соколов слез с кафедры и подошел к столу, на котором уже лежали студенческие билеты, разложенные по алфавиту. Он стал называть наши фамилии. Мы по очереди сбегали со ступенек этого довольно-таки крутого амфитеатра, взбегали на сцену, получали билет, напутственное рукопожатие, шли на место, а навстречу несся наш следующий однокашник или однокашница. Мне достался студенческий билет, на который я, разумеется, сдал самую красивую свою фотографию. Я был на ней кудряв и очень усат. Но вот черт, печать была какая-то раскляксанная, смазанная. Из-за этого со мной случилось забавное и малоприятное приключение, о котором я расскажу позже. А лучше прямо сейчас, пока остальные ребята получают свои студбилеты. Однажды осенью 1972 года случилось так, что я заснул в зале ожидания Савеловского вокзала. Была ночь. Оказался я там по такой вот причине. Через несколько месяцев после смерти папы, он умер в начале мая, а это был уже октябрь, у моей мамы завелся, скажем так, близкий друг. И вот как раз в тот день он собрался к маме в гости. Это был хороший человек, между прочим, я с ним даже подружился, довольно известный республиканский поэт. То есть не республиканец в противовес американским демократам или европейским монархистам, а поэт одной из автономных республик в составе Российской Федерации. Человек, еще раз повторяю, талантливый, милый и приятный. Тем не менее, оставаться дома мне не хотелось, и я решил пойти к своему другу Коле Мастеропола, который жил на Каляевской в стареньком деревянном доме на втором этаже. В его квартиру был отдельный вход со двора через галерейку, длинная лестница наверх с дощатыми стенами и крышей. Разумеется, в таком доме телефона не было, но я почему-то был уверен, что Колька у себя, и поэтому сказал маме, что Колька давно меня ждет, мы с ним выпьем, поболтаем, и я у него заночую. Тут была еще одна тонкость. Я уже был женат, но с моей обожаемой женой Кирой мы со второго дня после свадьбы были в тяжелой, невылазной ссоре. Поехать к ней? Мне такое в голову прийти не могло. Были, впрочем, еще две девочки, Леночка большая и Леночка маленькая, но обе они, как на грех, были дома в кругу, вернее, в кругах своих семей, то есть с родителями. А к другу Андрюше Яковлеву я не поехал, точно не помню почему. То ли его не было в Москве, то ли я просто не хотел отвечать на вопрос, чего это я на ночь глядя явился к нему с ночевкой. Боялся, что проговорюсь насчет мамы, поскольку не хотел афишировать ее отношения с республиканским поэтом. Я совершенно точно знал, что Кира ни с какой бухты, ни с какой барахты мне в полночь звонить не будет. Хотя кто ее знает? Поэтому на всякий случай я сказал маме: «Если мне позвонят, скажи, что я давно и крепко сплю, и ты меня будить не собираешься». То есть я сам себе вырыл эту яму. Потому что Кольки дома не оказалось, а прикорнуть у него под дверью в этой холодной галерейке я просто-таки испугался, вдруг замерзну совсем до смерти. Но стоило мне только задремать в зале ожидания пригородных поездов Савеловского вокзала, как ко мне тут же подошли два милиционера. «Документики?» — спросили они. Очевидно, я слишком сильно выделялся среди окружающей публики. Мужиков в ватниках и теток в плюшевых душегрейках. Паспорта у меня с собой не было, и я протянул студенческий билет. — А документик-то фальшивый! — радостно закричал милиционер. — Пройдемте. — Почему это фальшивый? — возмутился я. — А сам посмотри, какая печать! Эх ты, руки-крюки! Он даже похлопал меня по плечу. — Давай, рассказывай цель приезда в Москву. Когда и откуда? Мы с ним долго припирались. Он даже позвонил в какую-то главную милицейскую картотеку города Москвы. И, о ужас, моих имени, фамилии там не было. Каких-то знакомых и незнакомых драгунских полно, а меня нет. Тогда я назвал ему свой адрес и телефон. Сказал, что мою маму зовут Алла Васильевна, хотя, конечно, до смерти не хотел этого делать. Но лучше уж так, чем КПЗ, подумал я. Через 8 или 12 гудков мама сняла трубку. «Алла Васильевна», — вежливо сказал милиционер, — «позовите, пожалуйста, вашего сына Дениса Викторовича». «Он спит», — ответила мама, — «я не буду его будить». «Вот и видите», — милиционер от радости даже на «вы» перешел, — «назовите цель приезда в Москву, когда и откуда». Тут я вырвал трубку у него из рук и закричал: «Мама, я здесь!» Как ни странно, милиционер мне тут же поверил и сказал: «Теперь освободите помещение». Я спросил: «А никто из вас случайно не поедет патрулировать в район сада Эрмитаж?» Он засмеялся и сказал: «Черт с тобой, довезем». Вызвал какого-то другого парня, что-то ему сказал. В общем, я первый раз в жизни ехал на мотоцикле с коляской в коляске. Ехал и думал: слыханное ли дело? Меня нет в главной московской милицейской картотеке. Наверное, этим можно воспользоваться. Но как? Тем временем декан Соколов закончил раздавать студенческие билеты и объявил, что сейчас будут две вводные лекции — «Введение в специальность». Эти лекции читали два легендарных профессора — литературовед Роман Михайлович Самарин и лингвист Юрий Сергеевич Степанов. Самарин, как я узнал чуть позже, был легендарен тремя вещами. Он был выдающийся лектор, он так поразительно читал историю европейской литературной критики, что послушать его приходили студенты других специальностей и даже, кажется, с других факультетов. Мало того, что он досконально знал материал, он потрясающе хорошо умел его преподносить. Кроме того, он был специалистом по Шекспиру и вообще по классической западной литературе. Вторая его легендарность — он был не просто марксист, как все тогда, по печальной необходимости, нет. Он был упертый марксист грубого помола. «Попахивает переверзевщиной», — говорили о нем эрудиты-аспиранты. Валериан Переверзев, если кто не в курсе, был такой литературовед 1930-х годов, который до того прямолинейно сводил всю литературу к классовой борьбе, что даже советская официальная критика начала борьбу с переверзевщиной. Опираясь на цитаты Маркса, Ленина и Сталина, товарищу Переверзеву и его сторонникам объяснили, что литература — это все-таки не фотография классовой борьбы. Но Самарин был неудержимым марксистом. Вдобавок он выступал с погромными речами и статьями, клеймил антисоветчиков и космополитов, но сам при этом был беспартийным. Третья легенда. Шептали, что Самарин, незаконный сын известного литературоведа 1920-1930-х годов, академика Белецкого. Выглядел он очень картинно и живописно. Коренастый, полноватый, с толстым круглым носом, с широкими сильными руками, в черном, как казалось, мешковатом костюме, на котором единственным украшением была золотая прищепка на лацкане, от которой шла золотая цепочка к часам в нагрудном кармане пиджака. В дополнение к этому — короткая седая стрижка и хриплый бас. Последняя легенда о профессоре Самарине вскрылась сравнительно недавно. Оказалось, что этот правоверный марксист тайком писал стихи, оплакивающие судьбу казаков, с проклятиями в адрес большевиков. Разыскано это было, разумеется, через много лет после смерти профессора. Возможно, в этом и был секрет его твердокаменного марксизма. Гримировался. Впрочем, это не единственный такой случай на филфаке. Был у нас еще один профессор, Геннадий Николаевич Поспелов, заведующий кафедрой теории и литературы. Скучнейший, надо сказать, лектор, излагавший все те же самые марксистско-ленинские догмы, даже не пытаясь придать им хоть какой-то подвыверт, как это делало большинство советских гуманитариев, и лицом типичный советский чиновник от науки, как говорится, долдон. Как же я изумился, когда узнал, что едва ли не самый знаменитый диссидентский текст 1960-х, так называемое завещание академика Варги, блистательный анализ советской идеологии и экономики со всеми убийственными характеристиками и властной верхушки, и ко всему привыкшего народа, подписанное именем пару лет назад от того момента умершего крупнейшего советского ученого, выдающегося деятеля международного рабочего движения, венгерского коммуниста, классика советско-марксистской экономической мысли, мемориальная доска с красным знаменем на доме номер 11 по Ленинскому проспекту, улица его имени на Юго-Западе, что этот текст написал наш Геннадий Николаевич. Этот, простите нас, профессор, застегнутый на все пуговицы советский долдон. Впрочем, был случай, когда Поспелов чуть-чуть себя не выдал. Он был, кажется, единственным видным профессором филфака, который почти демонстративно не подписал письмо с осуждением Синявского и Даниэля. «Профессор Самарин громко и хрипло объяснял нам задачи советского литературоведения, рисовал перед нами горы книг и стога статей, которые мы должны обязательно прочесть. И вдруг ему подали записку из зала. Ее послал какой-то шутник, наверное. Не помню уже, что там было, но Самарина возмутило, что записка была написана по старой орфографии. А вначале было написано, все это он прочитал громко вслух, «Проба пера через ять». «Перо через ять!» — загрохотал Самарин. «Это ж надо! Это же все равно, что писать «корова через ять». Если уж вы написали мне по старинке «проба пера», то я вам по старинке отвечу «примите и прочь». И чуть ли не закричал. «Но прочь! С мягким знаком! Прочь отсюда!» И своим коротким пальцем ткнул в аудиторию, как будто знал, кто ему написал. Никто, разумеется, не откликнулся. А следующую установочную лекцию по языкознанию читал Юрий Сергеевич Степанов, тогда профессор, впоследствии академик. Степанов — полнейшая противоположность Самарину. Во-первых, молодой, во-вторых, худощавый, изящный, ухоженный, в красивом светло-бежевом костюме и вообще весь нежный, бархатистый, говорящий мягким тенором. Если Самарин просто стоял на кафедре и только изредка воздевал руку, работая в основном голосом, то есть вел себя как типичный римский оратор, то Степанов был как оратор греческий, для которого важнее всего жесты. Он расхаживал по эстраде, то подходил к кафедре, то отбегал от нее, то садился на длинный застланный сукном стол, то снова возвращался к кафедре и опирался на нее локтем, как будто пригорюнившись, и вся его фигура, от безупречно причесанной макушки до светлых замшевых туфель, была изящна, как будто бы нарисована французским художником. И сам он был чрезвычайно французский. Про него рассказывали, что он был личным переводчиком Хрущева с французского языка, и что якобы Хрущев, в благодарность за службу, подарил ему кафедру общего и сравнительно-исторического языкознания на филфаке МГУ. Думаю, что в этой легенде, как и во всякой байке или сплетне, только кусочек правды. Вполне возможно, что Степанов действительно служил кремлевским переводчиком какое-то время, но вот насчет даренной кафедры — явные выдумки. Мне особенно приятно было слушать Степанова, потому что я с ним был знаком. Меня ему представил еще в 1966 году Симон Маркиш, переводчик Плутарха. Должен признаться, что я не умел, как сказано у Льва Толстого, культивировать знакомство. Поэтому, несмотря на все добрые улыбки и кивки Степанова в коридоре, он, очевидно, меня узнавал, я к нему так ни разу и не подошел. Впрочем, мне это было незачем. Я не собирался заниматься общим, а тем паче сравнительно историческим языкознанием. Но, соображая задним числом, я думаю, что знакомство с Юрием Сергеевичем мне помогло жить на факультете. Возможно, какой-то мимолетный кивок Степанова, услышавшего мою фамилию, шел в копилку мнения обо мне, как о блестящем студенте. Странное дело. Честно говоря, учился я так себе. Я не был отличником. Случались и тройки, и пересдачи, и хвосты, и позорные провалы. Например, первый незачет по немецкому. Тем не менее, ко мне крепко приклеился ярлык блестящего студента. Я попытаюсь разобраться, понять и рассказать, в чем тут было дело. Но вот вводные лекции закончились, и мы толпой повалили назад на психодром. Долго втискивались в эту маленькую дверку. Как странно, такой, можно сказать, важный факультет, главный среди гуманитарных, и такое скромное помещение. Потом я узнал, что это крыло старого казаковского здания университета было общежитием. Но общежитием старинным, тогдашним, 18-го, начала 19 века. В комнате, в которой мы, то есть наш курс нашей кафедры, обычно занимались, на стене висел большой портрет Белинского. Нам объяснили, что именно вот в этой келье Белинский и жил, когда учился в Московском университете. В эту келейку и запихивалась наша группа. Миша Бибиков, Лена Ильенкова, Толя Юдакин, Галя Ильина, Оля Мазырина, Володя Синицын, Саша Луцков, Алеша Граве и я. Эти 9 человек поступили в 1968 году. Еще к нам присоединился Валентин Асмус. У него год назад, в самом начале первого курса, случился сложный перелом руки, так что он совершенно не мог писать, и ему дали академический отпуск. Итого 10 человек. Давайте теперь чуточку подробней. Миша Бибиков. Тот самый абитуриент, который помог мне сдать экзамен по истории и спросив разрешения пользоваться школьным учебным атласом. А в атласе были все населенные пункты и даты, в результате чего я отлично ответил на вопрос о разгроме врангелевских армий, к чему совершенно не был готов. Сейчас он профессор, выдающийся византиновед, заведующий профильной кафедрой на филфаке, автор двухтомника «Византина Россика». Свод византийских свидетельств о Руси. Уже с третьего курса мы с ним устраивали на факультете маленькие конференции под названием «Византино-русские чтения». Вот отсюда, наверное, это и выросло. Лена Ильенкова потом стала историком психологии, вышла замуж за великолепного журналиста и писателя, ныне покойного Андрея Иллиша, и стала звучать совсем уже по-заграничному. Елена Эвальдовна Иллиш. Андрюша Иллиш был действительно на четверть венгр, внук писателя-коммуниста Белы Иллиша, а вот Ленкин папа Эвальд Васильевич был совсем русским, сыном не особо известного литератора 1930-х годов Василия Ильенкова. Эвальд Васильевич был знаменитым советским философом, культовой, как нынче выражаются, фигурой, основателем целого научного направления. Он настоящий ильенковец, бывало говорили тогда про какого-нибудь молодого философа, и для одних это было выражением восторга, а для других — клеймом. Толя Юдакин, впоследствии профессор-лингвист, был человеком необычным, настоящий донецкий шахтер. Попал в подземную аварию, ему отдавило правую руку, она стала тонкой и слабая. Он получал большую пенсию и вдруг, как рассказывал он сам, ни с того ни с сего заинтересовался древними языками. Скупал книги, в основном через книгу почтой, был такой, говоря по нынешнему, сервис, благо денег было много, и отложенных из заработка и пенсионных. Набрал библиотеку в 5000 томов, все у себя в Донецке. И вот решил, наконец, получить фундаментальное образование и поступил к нам на отделение классической филологии. Человек он был очень приятный, общительный, веселый и простой. Я несколько раз ездил к нему в общежитие готовиться к экзамену по латыни, читать и разбирать записки Юлия Цезаря. Он очень хорошо объяснял разные трудные грамматические штучки, едва ли не лучше, чем наши прекрасные преподаватели. Как-то у него это очень четко и внятно получалось. Недаром он потом стал полиглотом. Не бросая филфака, он поступил в Институт восточных языков и там тоже окончил какое-то очень сложное отделение. Кажется, изучал санскрит. Но именно от того, что учился сразу на двух факультетах, в компаниях показывался довольно редко. Да он был и здорово старше нас. 1941 года рождения. Ну что значит «здорово»? Всего на 9 лет. Но когда тебе 18, человек, которому 27, кажется, если не стариком, то уж во всяком случае совсем взрослым. Две девочки, Ильина и Мазырина, продержались у нас недолго. Возможно, они поступили к нам случайно, не имея какой-то высокой, она же глубокая или далекая, филологической цели. Про Мазырину было известно, что она была единственной, кто написал вступительное сочинение на 5. Случай исключительный, хоть запятую, но наврешь. Поэтому стандартно высокая отметка за вступительное сочинение на филфаке — это 4. Странное дело. Наш латинист Николай Алексеевич Федоров не взлюбил бедняжку Мазырину именно за эту 5. Ну хорошо, латынь она действительно не особо волокла. Но зачем по поводу каждой ее ошибки поминать ей 5 за сочинение, не понимаю. Кажется, Ильина и Мазырина потом перевелись на русское отделение. Почему-то это особенно возмущало Николая Алексеевича. «Кафедра классической филологии! Это не трамплин, чтобы прыгать на другое отделение!» — кричал он несчастным девчонкам и добавлял. «Я лично добьюсь, чтобы вас не переводили, а отчислили из университета!» Но крики криками, а на отделение русского языка и литературы охотно принимали ребят, которые не справлялись с латынью и греческим. Два парня, Синицын и Луцков, были довольно странными персонажами. Если Толя Юдакин был шахтером, то Володя Синицын был рыбаком с траулера, тоже рабочим человеком. Он опоздал к началу занятий на неделю, потому что его с траулера не отпускали. «Надо было рыбу шкерить», — растерянно объяснял он. «Я им справку о зачислении показываю и приказ министра, а они говорят, шкерить надо». Учился он так себе, но, кажется, тоже не пропал. Я его мельком встречал в библиотеке иностранной литературы уже после того, как он ушел с нашего отделения. Саша Луцков — бывший матрос торгового флота. Вылитый Костя-моряк из песни. Высокий, красивый, смуглый, голубоглазый. Великолепно мускулистый, полный шуточек и прибауточек, пословиц и поговорок и замечательных полупристойных историй из своей моряцкой биографии. Так и хочется спросить словами из комедии Мольера: «Кой черт понес его на эту галеру?» Я имею в виду на отделение классической филологии филфака МГУ. Мне почему-то казалось, что ему самый лучший путь был бы в ИМО, стать международным чиновником, каким-нибудь уполномоченным ООН по борьбе с засухой. Я так и видел его в шортах цвета хаки и в пробковом шлеме в окружении местных жителей, которым он привез пресную воду и мешки риса. Не знаю, как сложилась его судьба. Помню только, что на 2 курсе его уже не было. Через много лет мне сказали, что он сравнительно рано умер. Алексей Граве был из Смоленска. Наш латинист Федоров спросил его, не родственник ли он известного актера из Вахтанговского театра. Алексей равнодушно помотал головой. Он был мрачноватый молчун. Потом он ушел из нашей группы, перевелся на Романа Германская и тоже не пропал. Через много-много лет я встретил его на книжной ярмарке. Мы узнали друг друга. Он сказал, что преподает итальянский, так что все в порядке. И, наконец, вернувшийся из академки Валя Асмус, ныне протоиерей, настоятель храма Покрова Богородицы в Красном Селе, недалеко от метро Красносельская. Умница, теолог, многодетный отец. Человек добрый, вдумчивый, сочувственный. А тогда еще и очень веселый, компанейский. От тогдашней дружбы с ним у меня остались самые лучшие воспоминания. Сейчас мы встречаемся редко, но всякий раз это бывают приятные встречи. Первые 2 года нашими самыми главными преподавателями были двое. Во-первых, Николай Алексеевич Федоров, латынь. Может быть, я слишком часто употребляю слово «легендарный», но что же поделать? Филфак действительно легендарное место. И профессора там легендарные, и многие студенты и аспиранты тоже, особенно те, которые потом достигли серьезных филологических высот. Например, Сережа Старостин, младше меня на 1 курс, выдающийся лингвист современности, или мой однокурсник, погибший в ковид, Коля Богомолов, великий знаток русской литературы начала 20 века, или Нина Брагинская, курсом старше, еще Вера Мильчина, Оля Седокова, Саша Ливергант, из тех, кто был старше нас на несколько лет, Раскин, Долгопольский, Хилимский. Были и легенды, мелькнувшие, оставшиеся только в нашей памяти, такие как Витя Манзюра или Саша Сахаров. Николай Алексеевич Федоров настолько легендарен, что среди филологов-классиков есть такое деление на тех счастливцев и баловней судьбы, кто учился латыни у Федорова, и тех неудачников, которые пришли в филологию слишком поздно, когда Николая Алексеевича уже не было с нами. Кстати говоря, он вел занятия буквально до последних недель своей жизни, а умер он на 92-м году. Но тогда, когда мы пришли к нему, или он пришел учить нас, ему было едва 43. Нам он, однако, казался чуть ли не стариком. Серебряно-седой, худой, очень изящный, с красивым преподавательским голосом. Резкий, немножко нервный, мог повысить голос, хлопнуть ладонью по столу. Опрашивая нас, мог не называть фамилию, а просто тыкал пальцем «Вы, вы, вы». Если мы ошибались, он все время повышал голос «Вы, вы, вы». Разгневанный Федоров бывал очень язвителен. Свои упреки и угрозы он называл «жалкими словами», адресуясь к роману Гончарова-Обломов. «Мне надоело говорить жалкие слова, то есть пора вас отчислять». Он легко мог довести до слез юную запуганную латынью первокурсницу. Как-то раз, уже в новом здании, я шел по пустому коридору, у нас было окно между занятиями, и увидел, что у стены стоит девушка и рыдает. «В чем дело?» — я бросился к ней. Наверное, она меня узнала и сказала, что Федоров ее выгнал с занятия и сильно отругал вдобавок. «Пойдемте со мной». Я взял ее за руку, привел на кафедру и прямо с налету сказал нашей завкафедрой, самой Азе Алибековне Таха Годи: «Вот, глядите, Федоров издевается, студентка плачет. Это недопустимо, и мы будем принимать меры». Кто мы? Я тогда был членом факультетского комитета комсомола и вдобавок председателем научного студенческого общества. То есть храбрый до чертиков. Аза Алибековна сама отвела девочку обратно в аудиторию. Я шел рядом. С Федоровым у меня были неплохие отношения. Иногда мы перебрасывались 2-3 словами на совсем уж не филологические темы. Однажды я очень обиделся на одну девушку, однокурсницу с другой кафедры. Она меня, если коротко, завлекла и бросила. Сильно завлекла, но бросила резко и оскорбительно. Сказала, что я у нее второй заместитель. Я не понял. Она объяснила, что называется, на пальцах. Не может обещать, что пойдет ко мне в гости, потому что ждет звонка от Сережи. Если он до 7 не позвонит, она позвонит Диме. Ну а если Дима не захочет, тогда, может быть, мне повезет. Понятно? Я опешил от такого цинизма и трубку бросил. А через неделю она издевательски, как мне казалось, позвала меня на свой день рождения. Мне захотелось ее ответно обидеть, оскорбить, обозвать дурным словом, громко, но тайно. То есть сказать все, что я о ней думаю, но так, чтобы никто не догадался, кого я в виду имею. И вот, стоя рядом с Федоровым в буфете, я этак непринужденно спросил: «Николай Алексеевич, Помогите неопытному юноше. — Да, постараюсь, — отозвался он чуточку даже польщенно. — Посоветуйте мне, что подарить на день рождения некой обаятельной, но мерзкой девице. Я бы сказал, одной великосветской шлюхе. Конечно же, моя обидчица никакой шлюхой не была, а если и была чуть-чуть, то уж никак не великосветской. Но мне очень хотелось ее обругать как следует. — Великосветская шлюха? — засмеялся Федоров. — Это вы про... И он произнес имя-фамилию одной нашей преподавательницы, молодой и очень красивой. «Нет-нет», — сказал я. Федоров понял, что сказал лишнее, но и я понял, что узнал лишнее. Мы учились латыни по новому учебнику, который Федоров написал вместе с Валентиной Иосифовной Мирошенковой. Не слишком толстая книга в мягкой обложке. Учебники древних языков тогда были большой проблемой. Старую, почтенную и, в общем-то, очень хорошую греческую грамматику и латинскую хрестоматию Соболевского, тоже легенда, но которую мы не застали, умер в 1963 году, можно использовать в крайнем случае с середины второго курса, а лучше с третьего. Простой и четкий учебник появился всего за год до нашего поступления. Разумеется, я никому слова не сказал, что еще годом раньше с Валентиной Николаевной Чимберджи я уже прошел начальный курс латинской грамматики и даже читал Юлия Цезаря, хотя я почти уверен, что на кафедре это знали, не могли не знать, уж больно узок круг. Потом я узнал, что с 1936 до 1986 года наша кафедра выпустила всего 400 человек. Однако, когда я отвечал хорошо, когда лихо переводил Цезаря, Федоров ни разу мне не намекнул: «Конечно, вам это легко, вы это уже с Валечкой проходили». А когда я, наоборот, делал ошибку или терялся перед какой-то запутанной фразой, он не говорил мне что-то вроде: «Эх вы, латинист доморощенный, самодеятельный». Был такой, что ли, взаимный заговор молчания. Недаром Клара Петровна Полонская во время моего первого визита на кафедру в 1966 году предупредила меня: «Только не дай бог вам сказать, что вы изучали латынь. У нас этого не любят». Здесь хочу сделать маленькое отступление. Про гимназистов и аутентистов. В латыни и древнегреческом есть проблема произношения. Как сегодня надо произносить слова, написанные 2 или даже почти 3 тысячи лет назад? При изучении древнегреческого языка большинство студентов, да и ученых тоже, используют так называемую Эразмову систему, названа в честь Эразма Роттердамского, который ее и предложил. Тут надо произносить каждый звук в соответствии с буквой. «Э» краткое и «э» долгое, «и», «ю», а также дифтонги «эй», «ой», «юй» и «ай». «Бету» называть «бетой» и читать как «б». Другой вариант – Рейхлинова система, в честь Иоганна Рейхлина, друга Эразма, произносить как современные греки. Но тут получается, что «э» долгое, «и», «ю», «эй», «ой» и «юй» надо читать как «и», а «ай» – как «э», «бету» называть «витой» и читать как «в». На самом деле, конечно, такое произношение ближе к реальности, особенно что касается эпохи более поздней, чем классическая, чем 5-4 век до нашей эры, тем более это касается греческого языка Византии. Анализ описок в византийских рукописях показывает это со всей очевидностью. Ну вот вам такой пример, простите, что русскими буквами. Трехий – он бежит, трехе – чтобы он бежал, трехой – если бы он бежал. Однако по-рейхлиновски, то есть по-новогречески, во всех трех случаях читается как «трехи». И это не только про данное слово, а про спряжение любого глагола. Ясно, что такое произношение мешает выучить древнегреческий язык во всей его грамматической сложности – времена, залоги, наклонения. А если взглянуть на вещи поверхностно, то можно предположить, что фонетика в какой-то мере повлияла на грамматику. Фонетическое упрощение привело к устранению омофонных грамматических форм. Это, повторяю, поверхностный взгляд, но иногда он бывает полезен. Есть проблемы и с произношением в латыни. До третьего курса на нашей кафедре господствовало произношение, унаследованное от старых российских гимназий, а к нам пришедшее из немецких школ. Латинское «ц» перед «а», «о» и «и» читается как русское «к», а перед «е» «и» как «ц». Диграф «АЕ» читается как «э». Таким образом, «канис» — «канис», «контра» — «контра», «кульпа» — «кульпа», но при этом «цервус» — «цервус», «цинис» — «цинис», ну и, разумеется, «цицеро» — «цицеро», а «цезарь» — «цезарь». Однако аутентичное произношение — это когда «ц» всегда читается как «к», а диграф «АЕ» — как дифтонг «ай». Поэтому Цицерон становится Кикероном, а Цезарь — Кайсером. Когда мы были на третьем курсе, Николай Алексеевич Федоров поехал на международную конференцию латинистов в Варшаву и с тех пор стал учить новых студентов произносить «ц» как «к» во всех позициях, как это и делается уже во всем мире. Но мы, которых учили по-гимназически «цекать», отказались аутентично «какать». Я понимаю свою устарелость, но читать латинские стихи на «к» мне просто не невмоготу. «Эхеу фугацис» декламировать как «эхеу фугакис» — бррр, никогда. Впрочем, меня никто и не заставляет. Вторым главным человеком была Валентина Иосифовна Мирошенкова, которая вела у нас начальный курс греческого языка. «Латынь надо учить быстро», — говорила она, чтобы осталось больше времени на греческий. Полная противоположность Николаю Алексеевичу. Небольшого роста, курносая, очень обаятельная, но совсем некрасивая. Она рассказывала нам, первокурсникам, как какой-то студент-иностранец сказал ей: «Ах, как вы похорошели!» А я ему отвечаю: «Ну что же, есть куда, есть куда». Стандартного учебника у нас не было. Во всяком случае, я такого не помню. Я пользовался дореволюционной грамматикой Нидерле. Толстенная книга Соболевского, хотя и называется учебником, все-таки грамматический справочник, и несколько страничек упражнений в конце совершенно не меняют дело. Валентина Иосифовна достала какой-то немецкий учебник, кажется, Вольфа. Там были смешные фразы: «Геракл был добрым помощником для земледельцев» или «Одиссей долго плыл на корабле по морю». Ну, хоть так. Впрочем, мы довольно скоро начали читать Ксенофонта. В этом смысле древние языки изучать интереснее, чем современные, потому что в современных языках можно по 3 года сидеть на упражнениях или искусственных статьях, так называемых «топикс» — работа, улица, магазин. Если Николай Алексеевич был резким и строгим, то Валентина Иосифовна — смешливой и добродушной. Но на самом деле она была еще строже, чем Федоров, потому что строгость Федорова по большей части выражалась в хлопании ладони по столу, в нервном хождении по аудитории, в обидных фразах и грозных взглядах. Но строгость Валентины Иосифовны заключалась в оценках. «Двойка», — ласково говорила она, и глаза ее лучились добрым смехом. Она чуть-чуть пришепетывала, у нее часто получалось «твойка». «Твойка», — говорила она, смотрела на меня и улыбалась. «Странное дело, вроде бы мальчик из интеллигентной семьи, а такая тупость, такая, извините за выражение, бездарность». Или ставила тройку. Я начинал ныть: «Валентина Иосифовна, ну почему опять трояк?» Она отвечала: «Никакой не трояк, а удовлетворительно. Что это значит? Значит, преподаватель удовлетворен. Тем более удовлетворен должен быть студент». Но, несмотря на это, и она считала меня блестящим студентом. Вот ведь удивительно. Про нее тоже была легенда. Самый конец 40-х. По всей стране идет борьба с космополитизмом, то есть антисемитская кампания. Она тогда была студенткой. Однажды она зашла по какому-то делу в партком факультета. Парторг пригласил ее сесть и задушевно сказал: «Имя у вас красивое, Валентина. И фамилия Мирошенкова тоже хорошая, нормальная, русско-украинская. А вот отчество странное. Откуда у простой русской девушки какое-то не наше отчество? Иосифовна». «Вам не нравится имя Иосиф?» — холодно спросила она и подняла глаза на портрет Сталина, висевший на стене. «С этого места подробнее, пожалуйста». Парторг вскочил из-за стола и выбежал из кабинета, и потом в коридоре всегда старался ее обойти. Еще у нас был русский язык. Преподавательница Наталья Константиновна Пирогова. Сначала лексика, потом фонетика, потом все остальное. Лекции по русской фонетике читал Михаил Викторович Панов. Как я позже узнал, человек тоже великий и легендарный, но тогда, увы, это прошло мимо меня. Немецкий язык преподавала Нина Ивановна Власова, просто милая тетенька. Она нам рассказывала, что дружила с Александром Величанским и даже читала нам его стихи. Был такой молодой поэт. Не то чтобы авангардист, но весьма оригинальный. Ну как молодой? Старше нас лет на 10. Я слышал о нем от своей дачной подруги Лены Матусовской и очень удивлялся, что может быть общего у молодого поэта и нашей Нины Ивановны, такой картиночной советской преподавательницы лет 40, мещанки в самом хорошем смысле слова. Когда мы однажды пришли к ней домой сдавать зачет, она застелила газетами пол в коридоре и в комнате. «Какая разница между жизнью и Рокфеллером?» — поучал меня мой старший друг Гриша Меликишвили, он же лорд Грегори. «Жизнь богаче!» В нашу немецкую группу к Нине Ивановне Власовой пришла студентка со второго курса нашего отделения Марьяна Шангина. Она по какой-то причине, то ли была в академке, то ли еще что-то, не сдала немецкий, и поэтому пришла к нам повторять курс. Про Марьяну расскажу потом, если наберусь храбрости. Еще у нас были общие лекции по истории КПСС. Зачем сейчас объяснять, что это такое? Можно сказать, что это была своего рода новейшая политическая история страны, а можно сказать, что это была бессовестная промывка мозгов молодого поколения. И то, и другое будет и правдой, и неправдой одновременно. Потому что это политическая история, несмотря на обилие имен и дат, была, мягко выражаясь, какая-то кривобокая. А промыть мозги молодому поколению в лице студентов филфака было не так уж просто. У 90% студентов мозги уже были настроены на диссидентскую волну, а если совсем честно, то на волну цинического двоемыслия. Почитаем самиздатского Солженицына и пойдем на комсомольское собрание. Помню, на истории партии мы играли в преферанс, и наша преподавательница Ольга Ивановна Митяева это заметила и очень смело пошутила. «О чем задумались, молодые люди? Второй король не ловится!» Как-то раз мы сидели в ряд. Я, то есть Драгунский, Миша Бибиков, Саша Алексеев с немецкого отделения, наш Саша Луцков и еще один немец Юра Гинзбург, сын известного переводчика и публициста Льва Гинзбурга. Мы, скуки ради, стали писать абсурдистскую пьесу. Писали мы ее по методу игры в чепуху. Один человек писал реплику и отдавал бумажку второму и так далее. К концу лекции получилось несколько страничек очень смешной и очень похабной билиберды. Пьеса почему-то называлась «Сова» под заголовок «Антидрама». Сова там была одним из главных героев, а герои были такие. Сова, низкорослый дебил, голая женщина с 8 ногами, оживший бюстгальтер на меху и голос Маяковского за сценой. Потом мы сочинили автора. Имя его сложилось из первых слогов наших фамилий. Автора звали Дробибал Луцгин. Мы придумали, что это современный монгольский авангардист-диссидент. Украсив эту пьесу разными подробностями, предисловием автора, историей постановок, мы стали читать ее знакомым ребятам, даже записали на магнитофон. Вот еще две легенды. вернее сказать, полторы. Первая безусловная легенда — это профессор Сергей Иванович Рацик, автор книги «Введение в классическую филологию», а также автор, соавтор и редактор бесчисленных учебников и изданий античной литературы. У него учился Аверинцев. В интервью он говорил, что взял у Рацига все знания, которыми тот делился. «Бери, что дают» — весьма полезный принцип для студента-филолога. Не надо корить старого профессора за отсталость. Надо брать у него, что есть, что он может дать. И вот нам несколько торжественно объявили, что введение в специальность будет читать сам Сергей Иванович. Это было не в аудитории, а в комнате, которую занимала наша кафедра, если я, конечно, правильно помню. Комната была маленькая, но длинная. Стол с телефоном стоял у окна. За этим столом сидела лаборантка Большакова, которую мы звали Большевикова. А ближе к двери стояли три стола и стулья. Сбоку висела маленькая доска. То есть это была и кафедральная комната, и аудитория одновременно. Мы расселись, и вошла пожилая дама в огромной шляпе, на которой были разные цветы и фрукты. Это была супруга Сергея Ивановича. Под руку она ввела легендарного профессора. Он был маленького роста, весь розово-желтый и седой, как будто бы сделанный из туалетного мыла и тополиного пуха. Он сел на стул перед нами, взял в руки мел и, не вставая, поскольку доска висела совсем рядом, написал по-древнегречески «В начале было слово», то есть первый стих из Евангелия от Иоанна. А дальше он... И вот тут я умолкаю. Хочется сказать «понес сущую несусветицу», но это будет неуважительно по отношению к ветерану и корифею. Сказать же, что он рассказал нам нечто глубокое, философское и филологическое, будет неуважением к философии и филологии. Вкратце, он объяснил нам, что недаром в Евангелии сказано, что вначале было слово, потому что слово действительно было в начале всего. Забавно, однако, что под словом, по-гречески «логос», он имел в виду не религиозно-мистическое значение этого слова, нечто сходное с изначальной мыслью евангелиста, то есть с первичным духом или с Софией, премудростью Божьей, равно как и с логосом в светско-философском смысле. Он говорил просто о слове и о том, что мы будем заниматься филологией, то есть наукой о словах. Ей-богу, ради этого не стоило устраивать специальную лекцию и вытаскивать старика из дома. Но и тогда, и тем более сейчас, я слишком критичен к нему, несправедливо критичен. Теперь мне хочется сказать самому себе: ты, брат, сначала доживи до этих лет, а потом уже посмотрим, какую околесицу будешь нести ты. Впрочем, и тогда и у меня, и у Миши, и у Лены была некоторая тень сомнения в справедливости наших насмешек. «Старенький, старенький!» — вздыхали мы. И в самом деле, ему было тогда 84 года. Мы вспомнили, как нам рассказывали старшие, что на поточных лекциях Сергей Иванович, бывало забывшись, начинал читать «Илиаду» и читал ее наизусть чуть ли не 40 минут. Это было красиво. Студенты тихо листали конспекты, а в первом ряду сидела его жена в своей знаменитой шляпе с цветами и фруктами. Наша встреча с Сергеем Ивановичем была последним занятием, которое он провел. Он скончался 4 октября, когда мы были на морковке. Еще одним легендарным человеком, пусть не столь знаменитым, как Рацик, был профессор Александр Николаевич Попов, соавтор давно устаревшего учебника латыни Попова и Шиндяпина. Про Павла Матвеевича Шиндяпина нам отдельно рассказывала Валентина Иосифовна Мирошенкова. Якобы у него в пенсионном возрасте вдруг начался роман со студенткой. Студентка была странноватая, какая-то мрачная и порывистая одновременно. Ну и, конечно, старше остальных лет на 5, наверное. «Ого!» — подумали, а может быть и пробормотали мы. Какая разница, в 21 или в 26 заводить шашни с 65-летним стариком? Но Валентина Иосифовна сказала, что эта студентка все-таки вышла за Павла Матвеевича замуж, и все последние свои годы он провел в полном счастье, но с работы уволился. Разумеется, его старинный соавтор Александр Николаевич Попов был совершенно в этом не виноват, но всякий раз, когда он, шаркающий, седенький, сутулый, показывался в конце коридора, мы с Мишей Бибиковым шепотом обращались к нему через весь коридор: «Попов, где твой Шиндяпин?» Он нас не слышал, потому что мы, повторяю, кричали шепотом, да и глуховат он был. Любимый кафедральный анекдот. Сидят на кафедре два подслеповатых старика, Попов и Рацик. Входит наш молодой красивый доцент Исай Михайлович Нахов. Тут Рацик спрашивает: «Кто это пришел?» Попов отвечает: «Это пришел Нахов». «Нахов пришел», а Рацик изумляется: «Александр Николаевич, куда-куда?» Впрочем, сам Исай Михайлович тоже был легендарный человек. В солидном сборнике памяти Сергея Ивановича Соболевского «Вопросы античной литературы и классической филологии», 1966 год, была статья Исая Михайловича о философах-киниках. Они же циники, если принять латинизированное гимназическое произношение. Антисфен, Диоген и так далее. Статья начиналась словами: «Тернист и извилист путь человечества к познанию, культуре и коммунизму». Впрочем, возможно, здесь был некоторый кинизм, то есть цинизм самого автора. Рассказывают, как в том же самом 1966 году секретарь парткома зазвал Нахова в пустую аудиторию, вытащил из портфеля папку, а из папки бумажку, и сказал: «Прочитай, Исай Михайлович». Это было письмо, осуждающее Синявского и Даниэля, уже с целым столбиком подписи профессоров, доцентов и старших преподавателей. «Вот», — чуть-чуть двусмысленно сказал секретарь парткома, — «каковы гады, а?» «Гады!» — столь же безадресно воскликнул Нахов. «Двурушники! Негодяи! Патентованные подлецы!» «Не чести», — сказал секретарь парткома. «Подпиши и забудь». Нахов полез в боковой карман. «Черт», — сказал он, — авторучку на кафедре оставил. «Я сейчас, буквально 3 секунды». Вышел из аудитории, быстро дошел до кафедры, забрал портфель, сбежал вниз по лестнице, дошел до метро и двинул на дачу. Благо, была пятница, а следующее занятие у него было во вторник. Оглядываясь на те времена из нашего цифрового сегодня, начинаешь понимать, что в отсутствии мобильников и мессенджеров были свои плюсы. Рассказывали также, что Нахов был большим дон-жуаном. Кто-то видел, как он шел по бульвару, сильно навеселе, следом за девушкой, и бормотал: «Пуговки, пуговки». Почему пуговки? При чем тут пуговки? Но эти слова стали его тайным прозвищем. «Пуговки» у нас с Мишей Бибиковым означало «Нахов». «Кто зачет принимает?» «Пуговки». Наш первый учитель латыни Николай Алексеевич Федоров с тайным сарказмом относился к Рацигу и Попову. Он рассказал нам, что один из этих легендарных стариков получил свое профессорское звание, в общем-то, случайно, потому что чуть ли не в 1918 году, сразу после революции, был вызван в какой-то губнарообраз с целью присвоения ученого звания. И вот якобы только по этой повестке уже в 30 каком-то году он получил профессорство, поскольку, как он утверждал, все документы пропали, как тогда говорилось, в пламени гражданской войны, и лишь эта бумажка неоспоримо свидетельствует о его правах на звание профессора, — ехидно сказал Федоров. Но так и не выдал, кто из них, по его мнению, был самозванцем. Когда мы в начале октября вернулись с морковки, Сергей Иванович Рацик уже умер и был похоронен, а весною его довольно богатая домашняя библиотека полное изданий античных авторов, исследований, учебников и журнальных оттисков, поступило в продажу в букинистический магазин. Я там тоже кое-что купил. А сейчас морковка.